33. В классе шумно. Учитель английского делит нас на пары и заставляет пересаживаться. Мы должны подготовить рассказ о сампо в диалогах. Нужно задавать друг другу вопросы и получать ответы. Ему хочется взбодрить нас, и это срабатывает. Кто-то разочарованно стонет, собирая и перетаскивая вещи за другую парту. Кто-то, как Эмилия, топает ногой и рычит. «Вы сюда», — указывает преподаватель. Я понимаю, что мне придется пересесть к Каю. Мы переглядываемся с Оливией, и я покорно переношу вещи за его парту, а к подруге подсаживается Мария. Мне удается не смотреть на Туронина ровно 5 секунд. Затем я вижу, как он хлопает ладонью по стулу рядом с собой и довольно скалится. «Привет, Анна!» «Надо же, запомнил мое имя!» «Привет!» «Не забывайте, что мы на английском!» напоминает учитель, шагая между рядами. «Hello!» — бросаю я новому соседу. Его больше интересуют мои коленки. Он изучает их взглядом. Повесив сумку на крючок, я присаживаюсь и кладу ногу на ногу. Кай хищно облизывается. Мне не нужно гадать, что будет дальше. Повернувшись вправо, я замечаю Эмилию, готовую испепелить меня одним лишь взглядом. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Сразу озвучиваю я правила игры, взглянув на Кая из-под ресниц. «А ты не так проста, как кажешься», — ухмыляется Туронин. Он ловит взгляд своей девушки, но выражение его лица не меняется. Ему плевать, даже если она сейчас взорвется от ревности. «Ему нужны все девушки сразу», — вспоминаю я слова Оливии. «Я просто мало что знаю об этом городе», — лукаво улыбаюсь я. Глаза Кая сужаются. «Похоже, ему нравится наша беседа». «Тогда я говорю, а ты переводишь на английский», — бросает он мне вызов. «Тогда я записываю, а ты читаешь со шпаргалки», — киваю я. «Мы заключаем сделку». «Поехали. С чего начнем? Кай наклоняется ко мне. По моей спине бегут мурашки. «С того, что я задаю тебе вопрос, а ты отвечаешь». «Тогда задавай». Смотреть на его обветренные губы было плохой идеей, особенно во время разговора. Его язык все время касается щербинки межзубов, прячется и возвращается туда снова. Мне приходится сглотнуть, прежде чем продолжить. «Ты родился здесь?» Туронин кивает. «Да». Он так самоуверен, что мне приходится искать в себе силы, чтобы продолжать держать спину прямо. «Тогда я задам тебе этот вопрос, а ты ответишь что-то вроде «I was born in a small town, but I love it with all my heart». «Как скажешь», — почти шепчет мне Кай на ушко. Его голос низкий и глубокий. Когда он вибрирует над ухом, я ощущаю его гипнотический эффект. «Тогда в следующем предложении ты расскажешь, что он называется сампо, а дальше я спрошу тебя о его истории. Идет?» Я записываю на листке вопросы и ответы, а Кай придвигается все ближе. Мне кажется, что взгляды всех присутствующих устремлены на нас. Когда его коленка касается моей, я аккуратно отодвигаюсь. Идем дальше. Окей. Его губы выгибаются в хитрой полуулыбке. К концу урока напряжение постепенно сходит на нет. Кая без каких-либо усилий отвечает на мои вопросы во время прослушивания, и я понимаю, что просьба о переводе была лишь уловкой. Он лентяй и хитрец, но отнюдь не глупый. Перед тем, как звенит звонок, парень наклоняется ко мне и спрашивает. «Ты придешь сегодня на вечеринку, Анна?» Он трется плечом о мое плечо. Нет, он бесцеремонно таранит его. Что за вечеринка? Меня пугает и волнует его напор. Закрываем пляжный сезон на озере. А кто будет? Мы встречаемся глазами. Все, уверенно отвечает он. Удивлен, что тебя не пригласили. Пожимаю плечами. Но я уже всем сказал, что ты придешь, улыбается он. Снова это пространство между передними зубами и мелькнувший язык. «Серьезно?» Мои брови ползут вверх. Земля уходит из-под ног. Если это правда, то он рассчитывал, что я пойду, даже не зная об этом заранее. Кай знал, что я не смогу отказаться, если он позовет. «Хорошо, мы придем. «Вы?» Я киваю в сторону соседки. «С Оливией». Его глаза вспыхивают. «Круто! Так даже интереснее!» «Договорились». Я жму его руку, представляя, как пар валит из ушей Эмилии. 9 вечера. Берег. Недалеко от вышки. — кивает он. «Ты увидишь костер». «Окей», — копирую его тембр, подмигиваю я. «Вечеринка?» — съеживается Оливия. «Именно. В моей крови закипал азарт». «И что мы там будем делать?» «Я седлаю велик». «Не знаю. Отрываться, танцевать, слушать музыку, общаться». Она надевает сумку и садится на велосипед. Ее зрачки расширены, волосы струятся на ветру. «А если там будут они?» Оливия косится на толпящихся за деревьями девчонок. «Эти тебя не тронут, обещаю я. Даже не посмеют. Но если папа...» Я кручу педали, ускоряюсь. «Если папа не пустит...» Догоняю, восклицает она. «Мы же ненадолго». Вечером я прихожу к Оливии, чтобы помочь одеться. Она надевает мое платье с поясом и с ужасом оглядывает себя. «Оказывается, фигурка у тебя что надо», — присвистываю я. Под бабушкиными тряпками этих аппетитных изгибов и выпуклостей не было видно. «Я точно нормально выгляжу?» — волнуется девушка, проводя ладонями по животу Италии. «Просто шикарно», — заверяю я. «Нужно только немного поработать над прической». Мы устраиваемся у зеркала, и я беру щипцы для завивки. Ее длинные светлые волосы оказываются очень мягкими и хорошо поддаются воздействию температуры. Я подкалываю несколько прядей, и лицо Оливии открывается. Остается лишь нанести немного макияжа. Я добавляю ягодных оттенков губам и рисую легкие смоки на веки. Результат заставляет меня саму замереть от восторга. «Кто это?» — хлопает ресницами подруга. «Ты?» — обнимая ее за плечи. «Ничего себе!» Она поворачивается к зеркалу то одним боком, то другим. «Мне и каблуки придется надеть». «Думаю, обойдемся без них. Вечеринка на озере. Поэтому к этому образу больше подойдут грубые сапоги с высокими гетрами». «Я даже не думала, что могу быть такой», — с придыханием говорит Оливия. «Какой такой?» Я брызгаю на нее парфюмом. «Красивый». Она тонет в облаке цветочного аромата. «Ты и до этого была красивой», — смеюсь я. «Только не показывала этого другим». «Мне ни к чему», — неуверенно бормочет она, продолжая крутиться перед зеркалом. «Верно. Но сегодня наши парни потеряют сон и покой», — подмигиваю я. «До озера мы добираемся на такси». «Хорошо, что папа меня не видел», — прочитает Оливия, поглядывая на экран, пока мы делаем селфи. «Точно из дома не выпустил бы». «Да брось», — толкая ее плечом. «Ты просто подчеркнула свои достоинства. Не броско, не вульгарно. Это платье даже без декольте. Посмотри». «Я все равно чувствую себя раздетой», — хихикает она. «А я чувствую себя так, будто впервые вывожу в свет свою подопечную». Мы спускаемся к берегу и видим толпу подростков, сбившуюся возле костра. Людей так много, что сразу не сосчитать. Кругом полно дыма от сигарет. Гудит музыка. Кто-то сидит у костра, другие болтают или танцуют, собравшись кучками. «Вы пришли!» — бросается мне на шею Лииса. «Рады видеть!» — обнимает Оливию Мария. Они пританцовывают со стаканчиками в руках, и я невольно начинаю ловить ритм. «Штрафная!» — говорит какой-то парень, подавая нам бумажные стаканы и наливая пиво. «Спасибо!» — улыбаюсь я. Кто-то из ребят запускает фейерверк, и Оливия испуганно втягивает голову в плечи. «Держи крепче!» Парень вкладывает стаканчик в ее руку и удаляется. «Я вообще-то не пью», — блеет она. «От одного раза ничего не будет», — заверяю я. «Да пей, пей, пей», — подхватывает Лииса. Оливия пьет, и начинается веселье. Все вокруг размахивают руками, прыгают на песке, раскачиваются, крутятся в воздухе. Девчонки скачут, визжат, смеются, не обращая внимания на холод, и тут на мое плечо опускается чья-то рука. «Привет, новенькая!» — Кай заключает меня в объятия.